Брест был набит беженцами, и поток их не прекращался. Их не успевали расселять, так что место для ночевки я нашел с трудом в притворе синагоги между бездомными шнорерами. Первые несколько дней я отсыпался. Будущее было темно и путано. Магический кристалл все валил в кучу. Улицы больших городов, где я гастролировал во сне. Пустыню и горы, и узкие двухъярусные тюремные нары, бескрайний северный лес и благость теплого моря. Людей в форме, встречи с которыми заранее пугали меня, и лица неведомых пока доброжелателей, всегда готовых прийти на помощь. Мессинга донимали взлеты и падения. На максимуме приходилось здороваться за руку с усатым дядькой, мало походившим на свои многочисленные портреты, а на минимуме взирать на горы иссохших тел, сталкиваемых во рвы. Понятно, что время от времени меня сотрясала нестерпимая предсмертная дрожь, не дающая покоя жертвам перед расстрелом. Отоспавшись, я кое-как, приведя себя в порядок, отправился погулять по городу. Посидел в кафе, где собирались такие бедолаги, как я, поговорил с людьми. В кафе мне стало окончательно ясно, что страхи насчет выдачи несчастного экстрасенса господину Гитлеру являлись плодом усердной, нагоняющей беспричинную тоску работы измов. Не для того фашисты напали на Польшу, чтобы устроить охоту на какого-то мелкого мессинга. Как оказалось, красным тоже не было никакого дела до телепатии. У них были куда более широкие революционные планы. Коллективизация местного крестьянства, перевод жизни на рельсы социалистического строительства, подъем духовного и материального уровня населения. В Советской Белоруссии мало кто слыхивал о ком-то мессинге. Само понятие паранорматики было здесь тайной за семью печатями. К слову сказать, оказавшись в краю девственно чистых в отношении всякого рода мистики товарищей, я очень скоро усвоил, они мало знали, но то, что они знали и во что верили, выбить из них не представлялось возможным. Я, бедолага Шнорер, проникся к ним сочувствием. Их общий настрой совпадал с моим. Справедливость не есть божественный дар. Справедливость на земле могут и должны установить люди. Это был главный пункт, по которому я разошелся с Вилли Вайскруфтом и его атаманом, и нашел общий язык с Шубелем, Рейнхардом, незабвенной Ханни, память которой грела мне сердце, а также с местными товарищами, особенно с их главным секретарем в Белоруссии Пономаренко, но прежде всего с приехавшим из Минска агитатором товарищем Прокопюком. Для начала я записался в новосозданный профсоюз работников зрелищных мероприятий, но работу мне никто не предлагал. Я уж думал, что на старости лет придется стать уличным фокусником и собирать в шляпу подаяние, как вдруг в кафе мне шепнули, что в областном доме культуры набирают артистов для каких-то агитбригад. Я не знал, что это за штука такая, но на всякий случай отправился по указанному адресу. В вестибюле было много нашего брата. Всем позарез нужна была работа. Нас по очереди впускали в зал, где за столиками сидели люди в военных или темных суконных гимнастерках. Кто-то шепнул, что это партийные лекторы, пропагандисты из Минска. Позже я узнал, что их задача — объяснять местному населению, как плохо жилось в панской Польше и как хорошо им придется под солнцем сталинской конституции. Они объясняли жителям миролюбивую политику Советского Союза, рассказывали о том, как доблестная Красная Армия била самураев на Хасане и Халхин-Голе. С этими сказками они отправились по местным селам. Однако скоро выяснилось, что желающих слушать их оказалось немного. Агитаторы быстро сориентировались, и уже в октябре лекции на политические темы соединились с общедоступными концертами. Как раз мы, артисты, должны были стать приманкой. В первую очередь искали аккордеонистов, баянистов, гармонистов. На худой конец годились скрипачи. Брали также вокалистов, куплетистов, юмористов. Особое предпочтение отдавалось художественным чтецам. Нашлась работа иллюзионистом, вот только экстрасенсы оказались никому не нужны. Поверите, это было удивительно для меня. Добравшись до стола, за которым сидел здоровенный мужчина в темной суконной гимнастерке, в широких галифе, заправленных в сапоги и с полевой сумкой, я представился. «Я телепат!» Товарищ выпучил глаза. «Так я познакомился с Прокопяком. Я пытался объяснить ему на смеси польского и русского, что такое телепатия и сновидение, и по глупости, а может, от волнения, то дело вставлял научные слова, отчего глаза его еще более округлялись». Тогда из отобранных артистов вышла миловидная блондинка и начала бойко переводить. Агитатор задумался и велел мне явиться вечером в клуб. А я просил милую дамочку, ее звали Сима Каниш, она была певицей из еврейской театральной студии в Варшаве, остаться со мной и на скорую руку подготовиться к выступлению. Сима оказалась превосходным индуктором. Родом она была из волынского городка Клевани, куда лучше меня знал русский язык. Вечером в Доме культуры собрались местные большие чины. Я никак не мог решить, чем можно было привлечь внимание этих господ. Меня смущали их наряды. Это были одеяния такого сорта, что спрятать в них что-то серьезное и увесистое, золотые портсигары, например, бриллиантовые броши или, на худой конец, толстенькие бумажники было просто невозможно. Расчески, уложенные в нагрудные карманы гимнастерок, выпирали так, что не надо быть провидцем, чтобы обнаружить их там, а лазить по полевым сумкам и искать там какие-нибудь документы было смертельно опасно. Я сразу уловил этот нюанс, и тогда и в последующем всеми силами держался подальше от всякого рода бумаг. Можно было отправиться на поиски советских значков, но, поверите, я в жизни не видел ни одного советского значка. Хвала создателю, Сима где-то отыскала значок ворошиловского стрелка, и я вволю полюбовался на него. Волновался невероятно. От успеха или неуспеха зависело мое будущее. Мое волнение передалось Симе, но все прошло неплохо. Несмотря на долгий перерыв, я ничего не забыл. Я нашел значок, по требованию комиссии отыскал чьи-то очки, затем отгадывал сквозь запечатанный конверт адреса и цифры. Меня смущало отсутствие аплодисментов. Обескураженные зрители во все глаза наблюдали за мной, изредка перешептывались. Под конец я совсем обессилел. Сима догадалась подать мне стакан воды. Я залпом выпил его, и в этот момент в зале дружно зааплодировали. Я не мог понять, что означали эти аплодисменты, и почему они раздались именно сейчас, а агитаторам понравилось, как я пил воду. Наконец, после долгой тягостной паузы, приступили к обсуждению. Директор Дома культуры, приехавший из Гомеля, прямо заявил, что я задал им непростую задачку, что явление это необычное, такого он никогда не видывал. Выступление следует признать интересным, однако вот что ему хотелось бы знать. Есть ли всему этому научное объяснение? Это лишь хитрое трюкачество. Тут поднялся секретарь главной партии и начал скандалить. «Здесь развели какую-то идеалистическую антимонию», — заявил он. «Преклоняется перед кривлянием жалкого эпилептика. Марксистский подход к искусству не допускает никакого мистического шарлатанства, а требует непримиримой борьбы за классовую чистоту советской эстрады». Спас меня товарищ Прокопюк. Он выступил веско, с уверенностью инструктора, присланного ЦК и умеющего побивать любые демагогические доводы. По его словам, выходило, что я человек удивительных способностей. «Редко малоизученное явление природы», — он обратил внимание присутствующих на бледность моего лица, нервную дрожь и запинающуюся речь. «Это же типичный транс с помрачением сознания экстазом!» «У нас на Руси», — добавил значительно товарищ Прокопюк, «в древние века юродивые пользовались большим уважением. Они редко являлись глазом эксплуатируемых масс». В народе их чтили, им верили. Лучшие представители угнетаемого класса утверждали, что они обладают даром проецать будущее. «Это кого вы считаете лучшими представителями эксплуатируемых масс?» — ехидно спросил секретарь. «Уж не безграмотно ли бабок?» «Нет», — возразил товарищ Прокопюк. «Я имею в виду Белинского». а также Герцена, разбудившего декабристов. Я имею в виду те, кто сочинял песни о неуносимой жизни угнетенных классов, и он громко пропел: «Богатый выбрал да постылый, и не видать уж светлых дней». «Это демагогия», — решительно заявил секретарь. «Я уж подумал, прощай мечта о честном труде». Но вдруг оказалось, что большинство членов комиссии вовсе не испугались местного начальника, и все разом накинулись на него, обвинив горлохвата в голословных обвинениях и в некомпетентности. Не знаю, чего больше испугался секретарь. Гостей из Минска или некомпетентности, ведь ему никогда не приходилось слышать это слово. От него явственно несло двурушничеством и, что еще хуже, скрытым пособничеством классовому врагу. На всякий случай он согласился с предложением Прокопюка. «Пусть товарищ Мессинг выступит на показательном концерте, а мы понаблюдаем за реакцией публики. Если его выступление будет успешно, принесет пользу нашему делу, тогда ладно. Только я настаиваю, чтобы товарищ Мессинг отыскал какие-то полезные в политическом отношении предметы. Например, брошюры, разъясняющие смысл новых преобразований, книги, пропагандирующие необходимость смычки рабочего класса и колхозного крестьянства. Неплохо, чтобы он работал под каким-нибудь доходчивым лозунгом». Члены комиссии согласились. «Это отдельное предложение». Возразили только против выкрикивания во время представления лозунгов. Это может отвлечь меня от главной цели. Пропаганда достижения советских медиков с успехом, овладевающих тайнами человеческой психики. Я слушал и изумлялся. Чем дальше, тем все более тревожнее становился на душе. Однако первое официальное выступление на новой родине, которое состоялось в Бресте, в клубе текстильщиков, сняло все сомнения. Я запомнил его на всю жизнь. Более благодарных зрителей мне до той поры встречать не приходилось. Сначала товарищ Прокопюк описал нищету, которая душила людей в панской Польше. Поверьте, я ничуть не иронизирую. Рабочие люди, особенно на восточных территориях Речи Посполитой, буквально перебивались с хлеба на воду. Затем рассказал про солнце сталинской конституции. Затем подробно, в деталях, разъяснил слушателям смысл победы над хваленными самураями. Сима пел и русские песни, музыканты отчаянно наяривали «Все-то я вселенную проехал», а также «Броня крепка» и «Танки наши быстро». Каждый из кожи лез, чтобы только получилось, как у нас говорят, «цимис пикис». Цимис пикис — сладкое блюдо из тушеной моркови с черносливом. В переносном смысле выражение высшего качества. Идиш. Мой номер был последним. Я исполнил самые проверенные эффектные номера. Вход на это мероприятие был бесплатный. Поэтому зрители не скупились на аплодисменты. Кое-кто из местных был знаком с моим творчеством, ведь в прошлые годы мне доводилось посещать Брест. Но вы бы видели тех, кто впервые попал на такого рода представление. Например, красноармейцев и тех, кто приехал помочь местному населению. Их растерянность граничила с шоком. Сразу после концерта за кулисы явился немолодой же командир, отозвал меня в сторону и, смущаясь, признал, что от него сбежала жена. Не мог бы товарищ Мессинг помочь отыскать изменницу. Я чуть было не ляпнул, что не следует переоценивать мои возможности, что опыты, которые я демонстрировал на сцене, всего лишь особые проявления непознанного в человеческой психике. Был еще один факт. Меня вчерашнего беженца вполне могли обвинить во вмешательство во внутренние дела Белорусской Социалистической Республики. Я глянул в его страдающее лицо, и мне стало ясно, что оставлять командира в неведении более чем жестоко. К тому же отказ мог дать повод моим недоброжелателям обвинить меня в шарлатанстве. Я был вынужден подробнее расспросить командира и вскоре обнаружил зацепку. Мессинг посоветовал обманутому мужу заглянуть в местную гостиницу и попробовать там в одном из номеров отыскать жену. — В каком? — спросил красный командир. — Это не можно сказать, товарищ, — веско ответил я. На следующий день в городе только и говорили о том, что прошлой ночью в местной гостинице была пальба. Свидетели утверждали, что оттуда пачками выносили трупы. К счастью, все оказалось куда скромнее. Сима, разведав обстановку, сообщила, что ночью кто-то ворвался в номер к приехавшему из Минска инструктору по сельскохозяйственной части и выстрелил в потолок. Женщина, оказавшись с инструктором в одной постели, тут же вернулась к мужу, а инструктор сбежал в Минск. Инцидент замяли, но отношение ко мне, вчерашнему беженцу, до смерти перепугавшемуся, не притянут ли меня чужака к ответственности за вмешательство во внутренние дела Белорусской Республики, резко изменилось. Местные власти, избавившись от проверяющего, сменили гнев на милость. Даже секретарь, так нелюбезно встретивший мое выступление, без возражений утвердил план поездок нашей агитбригады. За месяц мы объехали два района. Мы развлекали публику, а товарищ Прокопюк крутил свою пластинку. Должен сказать, что он заботился о нас как отец родной, обеспечивал удобным ночлегом и сытной едой, что в то время было не так просто. Я был все время с Симой, и нас уже считали парой. Однажды пришлось ночевать на полу. Коллеги-артисты уступили нам отдельную комнату, где мы устроились на каких-то громадных тулупах. Скоро она заснула, а я, обнимая и изредка поглаживая ее грудь, задумался о том, что впервые в жизни почувствовал себя до одури, до последней жилочки счастливым. Счастливым! Без всякого намека на приходящие обстоятельства, такие, например, как доставка оружия в провинциальный немецкий городок. Как я жил? За каким таким нахисом гонялся? Зачем рисковал головой во ислебень? Зачем согласился вновь посетить Германию? Разве нельзя прожить мирно, в обнимку с Симочкой? Ведь это же радость иметь рядом родное существо, чьи мысли текут ровно и только в одну сторону, в мою. Семье уж было за 30, росла без отца, жизнь ее не баловала. Я не расспрашивал Симочку о прошлом, она не спрашивала меня, как я дошел до такой жизни, что почитаю за счастье спать на полу. Зоханвей — это было зрелище. Знаменитый магик Вольф Мессинг примостился на полу в какой-то крестьянской избе в обнимку с малознакомой женщиной и испытывает радость. Ой-вей, да мне только того и надо. Неужели к старому дуралею вновь пришла любовь? В эту ночь я задумал серьезно поговорить с Симой. Но вышло иначе. Когда наша труппа вернулась в Брест, утром следующего дня, когда уж решил совсем серьезно поговорить с Симочкой, за мной пришли. Гости, двое мужчин в фуражках, кожаных пальто и хромовых сапогах, вели себя вежливо, даже извинились за вторжение рано утром. Удостоверившись, что я и есть Мессинг Вольф, они предложили мне пройти с ними. Я спросил, надолго? Старший, по виду добрый служак, ответил, нет, ненадолго. Сима, сидя на постели, натянув одеяло на грудь, во все глаза смотрела на них. Они извинились перед Симой. Когда я, поддавшись на их вежливость, поинтересовался, нельзя ли мне пройти вместе с Симочкой, старший уточнил, попрощаться, пожалуйста. Нет, нам вместе. Мужчина, сожалея, развел руками. Я зримо до ощупи сердца ощутил, что мы больше никогда не увидимся. Было обидно до слез, но я не плакал, я держался, как советовал политрук. Стойко вел себя и в легковом автомобиле, который лихо мчал нас на восток. Поинтересовавшись, куда мы направляемся, и получив ответ «приедем, узнаете», вопросов больше не задавал. К вечеру автомобиль въехал в большой город. Шофер подкатил к гостинице. Сопровождавшие меня люди, не перебросившись с дежурной ни единым словом, сразу провели меня в номер и предупредили, что завтра придется выступать. «Перед кем?» — робко спросил я. — Уточнить, кто будет моим зрителем, не работник ли прокуратуры или следователь НКВД, не решился. Старший по возрасту мужчина ответил кратко: «Перед активом». Его ответ добил меня. Я уж не с таким интересом разглядывал свои временные апартаменты. В таком люксе мне еще не приходилось останавливаться. Это давало надежду, что неведомый актив будет снисходителен и не станет ломать руки и ноги такому незначительному волшебнику, каким был Мессинг. От волнения я долго не мог заснуть, крутился, скорее ездил по широченной кровати, сожалел о Симочке. С другой стороны, мне менее всего хотелось привлекать любимую женщину к разговору с этим самым активом. Забылся только под утро. И то ненадолго. Кошмары вновь набросились на меня. Утро меня сытно и вкусно накормили, даже это царское угощение не внесло ясности. Скоро я совсем перестал что-нибудь соображать. Когда же выяснилось, что актив — это сборище высокопоставленных лиц, решивших ознакомиться с невиданными психологическими фокусами, рожденными в недрах загнивавшей буржуазной культуры, я проклял себя за нерешительность. Мне нужен был индуктор. Я мог бы настоять, чтобы Сима поехала со мной. Я упомянул о ней, но представленный ко мне молодой человек, назвавшийся комсомольским активистом, развел руками. «Вольф Григорьевич, неужели мы не найдем в Минске достойную кандидатуру?» И снисходительно улыбнувшись, заверил: «Найдем». Чего-чего. А людей, свободно объясняющихся на русском и польском, в Белоруссии всегда было предостаточно. Выступление мое перед активом, оказавшимся группой вполне прилично одетых товарищей, прошло на ура. Сначала в зале, как следовало ожидать, царило настороженное молчание. Я уже привык к подобному отношению. И когда уже совсем собрался выпить стакан воды, в надежде, что, может быть, этот трюк разогреет публику, обнаружил, что на этот раз имею дело далеко не с простаками. Они начали задавать вопросы, которые свидетельствовали, что среди актива присутствовали специалисты, знавшие толк в тайнах человеческой психики. После короткой дискуссии я вновь продолжил выступление, и после того, как в кармане одного из активистов мне удалось отыскать кожаный очешник с добротными зарубежными очками, меня в первый раз наградили аплодисментами. Этим господином, товарищем, оказался Пантелеймон. Именно так. Пономаренко, первый секретарь Компартии Беларуси. Знакомство с ним стоило мне вызова в Москву, состоявшего сразу после первомайских праздников. Сцена с появлением людей в кожаных пальто, теперь их было трое, повторилась и в Минске. После представления они доставили меня на аэродром, где мы все уселись в самолет, оказавшийся скоростным бомбардировщиком, который тут же взлетел и взял курс в сторону восхода.